женаты, Серафима, как ты не права. Мне еще ни разу не дала ты реализовать мои права. Я поднаторел в делах амурных, шуры-муры мне не по нутру. Отчего же каждый вечер штурмом крепость неприступную беру? Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не стесняйся. Я не насильник, поверь мне, Сима, но жить так дальше невыносимо. Телом и душой любви желаю, но не получаю ничего. Этим я обязан Николаю, поклянись, что бросила его. Ты признайся, может, есть причина, может, до сих пор гуляешь с ним. О, ты пойми, я все-таки мужчина, а не шестикрылый Серафим. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не стесняйся. Я не насильник, поверь мне, Сима, но жить так дальше невыносимо. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не стесняйся. Я не насильник, поверь мне, Сима, но жить так дальше невыносимо. Что ты, дорогая, в самом деле? Я же муж тебе, а не сосед. Почему же я залег в постели, как на приграничной полосе? Сколько эта мука будет длиться? Искусал я губы до крови. Может быть, придется утопиться, если не добьюсь твоей любви. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не стесняйся. Я ж не насильник и Богу, Сима, но жить так дальше невыносимо. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся, да ты не бойся и не стесняйся.